О, сделать анаграмму из этого имени такие пустяки, что и хвалить не за что, — ответил Генрих. Ага, уже готово, — сказал Карл. Вот видишь, Мари. Генрих Наварский вынул из кармана записную книжку, вырвал из нее листочек и под именем Мари Туше написал «Je charme tout». «Чарую все». Затем передал листок молодой женщине. «В самом деле, просто нельзя поверить», — воскликнула Мари. «Что он там выискал?» — спросил Карл. «Сир, я не решаюсь повторить», — ответила Мари. «Сир», — сказал Генрих, — «если в имени Мари заменить букву «и» буквой «же», как это делают, то получается анаграмма буква в букву «Je charme tout». «Верно, буква в букву», — воскликнул Карл. «Слушай, Мари, я хочу, чтобы это стало твоим девизом. Никогда ни один девиз так справедливо не был заслужен». «Спасибо, Анрио. Мари, я велю выложить его из алмазов и подарю тебе». Ужин кончился. На соборе Богоматери пробило 2 часа. «Теперь, Мари, — сказал Карл, — в награду за его хвалу тебе ты дашь ему кресло, чтобы он мог поспать в нем до утра, только подальше от нас, а то он так храпит, что даже страшно. Затем, если проснешься раньше меня, то разбуди нас. Нам в 6 часов утра надо быть в Бастилии. Доброй ночи, Анрио. Устраивайся, как тебе любо. Но вот что», — добавил он, подойдя к королю Наварскому и положив ему руку на плечо, — «заклинаю тебя твоей жизнью, слышишь, Генрих? Твоей жизнью. Не выходи отсюда без меня и ни в каком случае не вздумай вернуться в Лувр». Генрих, если не понимал, то слишком многое подозревал, чтобы пренебречь этим советом. Карл IX ушел в свою комнату, а Генрих, ко всему привычный горец, вполне удовлетворился креслом и очень скоро оправдал предосторожность своего шурина, который поместил его подальше от себя. На рассвете Карл разбудил Генриха, а так как Генрих спал одетым, то туалет его не занял много времени. Король был счастлив и приветлив. Таким его никто не видел в Лувре. Часы, которые он проводил в домике на улице Бар, были в его жизни часами солнечного света. Они вдвоем прошли через спальню. Молодая женщина спала на своей кровати, младенец спал в колыбели. Во сне и она, и он чему-то улыбались. Карл остановился на минуту и с бесконечной нежностью глядел на них. Затем, обернувшись к Генриху, сказал: «Анрио, если ты когда-нибудь узнаешь, какую услугу я оказал тебе сегодня ночью, а меня уже не будет на этом свете, то не забудь этого ребенка, которого ты видишь в колыбели». Не дав Генриху времени задать вопрос, Карл поцеловал в лоб мать и ребенка, шепнув им: «До свидания, ангелы мои», и вышел. Генрих в раздумье последовал за ним. Дворяне, которым Карл приказал с ним встретиться, ждали у Бастилии, держа под уздцы 2 лошадей. Карл жестом предложил Генриху сесть на одну из них, сам сел на другую, проехал через Арбалетский сад и направился по кольцу внешних бульваров. «Куда мы едем?» — спросил Генрих. «Мы едем», — ответил Карл, — «посмотреть, вернулся ли герцог Анжуйский ради одной мадам Канде, или у него в душе столько же честолюбия, сколько и любви. А я сильно подозреваю, что это так». Генрих не понял ничего из этих слов и молча следовал за Карлом. Когда они доехали до Море, где из-за чистокола укреплений открывался вид на все то место, которое в то время называлось предместьем Сен-Лоран, Карл указал Генриху в сероватой дымке утра каких-то людей в больших плащах с меховыми шапками на голове, ехавших верхом за тяжело нагруженным фургоном. По мере того, как эти люди подвигались ближе, они вырисовывались четче, и можно было различить ехавшего тоже верхом и беседовавшего с ними человека в длинном коричневом плаще и в широкополой французской шляпе, надвинутой на лоб. «Ага», — сказал Карл, улыбаясь, — «я так и думал. Сир, вон тот всадник в коричневом плаще, герцог Анжуйский, я не ошибаюсь?» — спросил Генрих Наваррский. «Он самый», — ответил Карл. «Подайся немного назад, Анрио. Я не хочу, чтобы нас видели». «А кто же эти люди в сероватых плащах и в меховых шапках? И что вон в той повозке?» «Эти люди — польские послы», — ответил Карл. «А в повозке корона». «Теперь», — сказал он, пуская лошадь в галоп по дороге к воротам Тампля, — «едем, Анрио. Я видел все, что хотел видеть».